Я вошла в подъезд и позвонила в квартиру под номером 1. Открыл мне старичок лет 70, бодренький и приветливо улыбающийся. А я спросила его исключительно вежливо: «Не подскажете, в какой квартире Лапина живет, Зинаида?» «Не слышал про такую. У нас в подъезде точно нет, если только в соседнем. Там в двух квартирах новые жильцы. В другом подъезде мне повезло больше». Молодая женщина на мой вопрос кивнула головой на второй этаж и поинтересовалась: «Это та, что в ресторане работает?» «Да». «Над нами, только она уехала, ногу сломала и к матери уехала». «А где мать живет, не знаете?» «Нет, Зина квартиру полгода назад купила, мы не особенно общались». «Понятно». Я все-таки поднялась на второй этаж и, позвонив, некоторое время разглядывала массивную дверь. Обращаться в ресторан с просьбой сообщить, откуда в наш славный город прибыла Зинка, опасно. Но еще в одном месте об этом знать должны. Я спустилась этажом ниже и вновь позвонила в квартиру к соседке. Женщина удивления не выказала. «Я ж говорила, нет ее», – заметила она наставительно. «Вы извините за беспокойство, а где находится ваш ЖКО?» «ЖКО?» Вопрос вызвал легкое недоумение. Справившись с ним, женщина принялась путано объяснять, как найти отдел. Через дворы я отправилась в сторону молокозавода, время от времени приставая к прохожим. И минут через 20 смогла таки обнаружить ЖКО. Располагался он в полуподвале пятиэтажного дома с большой аркой. В том же доме находился магазин. Заскочив туда, я купила большую коробку конфет и с этим презентом под мышкой отыскала кабинет паспортистки. 15 минут назад часы ее приема, написанные от руки на клочке бумаги, приколоты к двери канцелярской кнопкой, и стекли. Но мне повезло, кабинет был открыт. А сама паспортистка сидела за столом. К моему появлению она отнеслась неодобрением, а я начала с мольбой: «Извините, ради бога, приехала к подруге, а соседи говорят, она у родителей. Вы не могли бы мне помочь?» «Чем?» Не поняла женщина. Я положила на стол коробку конфет и заговорила еще жалостливее: «В паспортных данных указано, откуда она родом». «Вообще-то не положено», – пожала плечами паспортистка, но было видно, что поможет. «Фамилия, адрес?» Убрав конфеты в стол, спросила она. «Конечно, не обязательно, что мать Зинки до сих пор живет там. И уже вовсе не обязательно, что я обнаружу у нее Зинку. Но зацепка есть, и я непременно отыщу коллегу по работе». До вокзала я добралась за 15 минут и сразу же направилась к стоянке такси. Нужный мне город находился всего в 60 километрах, и туда отправлялась маршрутка. Я заняла место у окна и попробовала прикинуть, насколько верны мои догадки. Верны или нет, разберемся позднее. Главное – встретиться с Зинкой. Город был маленьким, унылым и похожим на старого нищего. Да и редкие прохожие особо не радовали. Впрочем, в этом были свои преимущества. В райотделе мне пришлось ждать не более 10 минут, после того, как полсотни из моих рук перекочевали в чужие. Деньгами я разбрасываюсь напрасно, их у меня немного. Но сейчас это не важно. Такси в городе не водились, а автобусы жителей не баловали. И я отправилась пешком. Дом, где жила мать Зинки, от десятка типовых домов на две семьи отличались невероятной грязью и завалившимся палисадником. Сарай еще кое-как держался, но мог рухнуть в любую минуту. Клочья бумаги и прочий мусор радовали глаз прохожих, так же, как и окна, не мытые несколько лет, и почерневший от грязи тюль на них. Я мысленно усмехнулась, проходя мимо по противоположной стороне улицы. Если Зинка и явилась сюда, то отнюдь не за тем, чтобы мать за ней ухаживала. Я прошла немного вперед и устроилась на скамейке, наблюдая за нужным крыльцом. По соседству находилась баскетбольная площадка. Два подростка лениво перебрасывали мяч. Один подошел ко мне и спросил с вызовом. «Закурить не дадите?» «Не курю, но могу дать червонец на сигареты, если ответишь на несколько вопросов». Мальчишка вроде бы растерялся, а я кивком головы предложила ему сесть. «А чего за вопросы-то?» «Телевикторина. Кто в 11-м доме живет?» «В первой квартире Самойловы, а во второй Катька пьяница». «А у Катьки пьяницы фамилия есть?» «Есть, только я не знаю. Нафиг мне ее фамилия?» «Она одна живет». «Когда как? Бывает, прибьется кто, бомжи всякие». «А живет Катька на что?» «Самогонкой торгует». «Дочь у нее есть?» «Есть. В областном центре в ресторане работает и сюда носа не кажет. Чего ей у такой мамаши делать?» «Понятно, держи червонец». «А вы зачем спрашивали?» «Самогон хочу купить». «Ну да». Мальчишка презрительно фыркнул, а я зашагала к 11-му дому. «Вы из милиции, что ли?» — крикнул он вдогонку, а я помахала ему рукой. Дверь была не заперта, я открыла ее и позвала. «Хозяйка!» Вон стояла такая, что у меня глаза на лоб полезли. Я мысленно чертыхнулась и заорала. «Хозяйка, есть кто дома?» Дверь в конце коридора открылась, и появилась женщина. Судя по всему, Катька пьяница. На вид ей было не больше 50. Когда-то красивое лицо. При желании, без особого труда, можно было обнаружить сходство с Зинкой. Теперь оплыло от постоянного пьянства и приобрело стойкий синюшний оттенок. Цветастый халат, драные шлепанцы и алая помада на губах, впрочем, слегка размазанная. «Чего?» — спросила она хмуро, а я заговорщически понизила голос. «У вас бутылочки на продажу не будет?» «Вам?» Она вроде бы удивилась. «Мне?» «Я самогоном не торгую». Обиделась женщина. «А соседей не слушайте. Злые все и чего только не наболтают. У меня и с обыском были, ничего не нашли». Я достала из кармана очередные полсотни, посмотрев на купюру. Катерина вздохнула и сказала, пожав плечами. «И есть у меня бутылка для личного пользования. Сейчас вынесу. А может, в дом войдете?» — вдруг предложила она. Уговаривать меня не пришлось. Мы оказались в маленькой кухне, чудовищно грязной, хранившей следы бурной жизни хозяйки. Разбитые стекла шкафа, покореженные стулья и темные разводы на обоях. Точно здесь соревновались в метании стаканов. Вонь, которая произвела впечатление еще на крыльце, в кухне была просто невыносимой. Катерина достала из шкафа пластиковую бутылку из-под лимонада, наполненную зеленоватого цвета жидкостью, и спросила. «Вам пол-литра?» Взяла воронку со стола и огляделась, высматривая подходящую тару. «Все бутылки перетаскали, налить не во что». «А можно я у вас выпью?» — положив деньги на стол, спросила я. Раздумывала она не меньше минуты. «Пей, у тебя случилось что?» «Мужа с любовницей застала, вот и хочу в норму прийти. А то как бы сгоряча не натворить чего». «Это не тот, что к Люське Максимовой ходит, рыженький такой». «Мой высокий, с бородой». Точно-точно видела на днях. Мужики, одно слово кобели. Катерина извлекла из шкафа две чашки, бухнула на стол сковородку с жареной картошкой и достала из холодильника сало, нарезанное толстыми ломтями. «Давай за знакомство. Как тебя?» «Вика». «А меня, Катерина. Наплюй, печалится. Умные люди говорят, все проходит». «И то верно», – кивнула я, и мы выпили. Как видно, хозяйка приняла еще до моего прихода, потому что, осилив свою порцию, опьянела мгновенно. Глаза ее начали слезиться, а голос приобрел плаксивые интонации. Разговорить ее было нетрудно. Катерина поведала историю своей жизни, особо упирая на роковую роль, которую в ней играли мужики. В конце концов заговорили о Зинке. «Вырастила дочку, и что, нужна я ей?» — вопрошала Катерина, вытирая глаза подолом халата. «Не нужна», — упорхнула в город, «и поминай, как звали. Хорошо, если раз в полгода приедет, да и то постоит на пороге, нос сморщит и бегом отсюда. Доброго слова от нее не услышишь, а ведь я ей мать. Может, конечно, не больно ей со мной повезло, но и она, дочь, как есть никудышная. В ресторане работа, денег куры не клюют, и хоть бы раз с подарка. Ни-ни. Правда, в этот раз приехала, бутылку коньяка привезла. У меня как раз день рождения был. Она рюмку выпила, спрашиваю, останешься, нет? Мне говорит, на работу. А какая к черту работа? К хахалю своему сбежала, у него тут дача в 2 километрах от города. Только на что он ей нужен? Он поди старше меня и замуж ее все равно не возьмет, а она к нему таскается. Хотя в этот раз, может, и вправду на работу торопилась, на машине приехала. Мужик ее ждал в проулке. Думала, я не увижу, на автобусе. Врать-то зачем? Дурочка, от матери прячется. Вот хоть татарина этого возьми. Зинка думает, никто не знает, что она с ним шашни завела. А городишко маленький, паршивенький, все на виду. И хитрости ее ничего не стоят. Что за татарин? Не поняла я. Ну, этот хахаль ее. Хотя, может, не татарин, конечно, но и не русский. Да дело-то не в этом, а в том, что она, дура, того не понимает, что он ее поматросит, пока молодая, да и бросит. И что тогда? Будет, как я, всю жизнь одна горе мыкать. Я по молодости тоже все выбирала, вот и довыбиралась. Воспоминания молодости меня не интересовали, и я вновь перевела разговор на Зинку. Мы еще выпили. Язык хозяйки заплетался, взгляд тяжелел. Она начала смотреть на меня с недоумением, успев забыть, кто я такая и откуда взялась. А я поспешила откланяться. Сведения, почерпнутые мной из разговора с Катериной, особо ценными не назовешь. Но что-то подсказывало мне, что я на верном пути. Довольно глупо отправляться к одному любовнику, имея в спутниках другого. Но Зинка вполне могла рассуждать иначе. Впрочем, Катерина, возможно, ошибается. И на даче я Зинку не застану. Россия велика, и Зинка, если не дура, давным-давно греется под южным солнышком. И все-таки дачу стоит проверить. Я покинула город, вышла на шоссе и увидела сосновый бор. Отсюда к нему вела песчаная дорога. Где-то через километр показались первые дома небольшой деревушки – Броды. Прочитала я на указателе, значит, иду правильно. Деревню я обогнула за домами, углубилась в лес и по тропинке, петляющей вдоль берега реки, отправилась дальше. К даче вышла, когда уже смеркалось. Большой бревенчатый дом, окруженный деревянным забором, стоял на высоком берегу реки. Ворота и калитка заперты. Я влезла на дерево в нескольких метрах от забора, решив оглядеться, пока окончательно не стемнело. В одном окне горел свет. Оттуда доносилась громкая музыка, и женский голос время от времени визгливо напевал. «Дурачок, дурачок!» Во дворе я обнаружила собачью будку и рядом с ней дремлющую овчарку. Пес шевелил ушами, прислушиваясь к шуму, и вновь укладывал морду на вытянутые лапы, а овчарка на цепи. «Очень хорошо, если перемахнуть через забор с другой стороны. Пес, возможно, вовсе не обратит на меня внимания. Конечно, при условии, что там я не встречу его бдительного собрата». Спустившись с дерева, я обошла дом по кругу и, не заметив ничего подозрительного, не без труда преодолела забор. Второй собаки не было. Я приблизилась к дому. С этой стороны к нему была пристроена огромная веранда. Подергав дверь и убедившись, что она открыта, я тихо вошла, достав на ходу пистолет. Следующая дверь открылась с легким скрипом. Я прислушалась, напомнив себе, что здесь двое мужчин, одному из которых ничего не стоит перерезать человеку горло. Голоса теперь доносились громче. Визгливый женский и мужской, по интонации я сообразила, что и женщина, и мужчина, скорее всего, пьяные. Мужской голос на Витьки не похож. Впрочем, я разговаривала с парнем пару раз, не больше. Сообразив, в какой комнате находится Зинка со своим любовником, я осторожно обошла весь дом. Ничто не указывало на присутствие здесь еще одного человека. Либо он с ними в комнате, либо Витьки на даче нет вообще. В сенях я нашла кусок веревки и сунула его в карман. Затем, уже не таясь, распахнула дверь. Зинка в компании упитанного мужичка с выдающихся размеров лысиной лежала на полу, застеленном цветастым одеялом. Вокруг опрокинутые бутылки из-под шампанского, ваза с фруктами и фантики от шоколадных конфет. Я закрыла дверь, заперла ее на задвижку. А Зинка, услышав шум, повернула голову. «Привет!» – сказала я. «Привет!» Она нахмурилась, посмотрела на меня с недоумением и спросила. «Ты как меня нашла?» «Это нетрудно, нога не болит». «Ты ж знаешь, чего спрашиваешь? Мне с работы свалить надо было. Как там, все тихо?» «Ага, как на кладбище». Зинка заметила в моей руке оружие, взгляд ее испуганно метнулся. Она облизнула губы и попыталась быть приветливой. «А мы вот отдыхаем». Пьяный мужичок наконец-то обратил на меня внимание. «Кто это, Зиночка?» Спросил он игриво, хотел подняться, но тут же рухнул на одну из подушек. «Подруга», – проворчала та. «Подруга, это хорошо. Не желаете присоединиться?» «С удовольствием», – ответила я и бросила Зинке моток веревки. «Свяжи-ка его да покрепче. Начнешь халтурить, прострелю колено. В конце концов, у тебя нога болит». «Ты чего, Лика?» – испуганно спросила она. Мужичок глупо улыбался. «Может, действительно стоило тебе колено прострелить?» Она поднялась с одеяла, взяла веревку и приблизилась к мужику. «Ляг на живот», – приказала я. Дядька округлил глаза, потом нахмурился и только было собрался что-то возразить, как я ударила его в горло носком кроссовки. Он всхлипнул и отключился. Зинка стала связывать ему руки, а я села на стул и насвистывала, не спуская с нее глаз. «Ты чего задумала?» – робко спросила она. «Сейчас расскажу. Руки к ногам привязывай, стягивай потуже, один конец оставь свободным. Вот так». Зинка закончила возню с веревкой. Я подошла проверить работу и, наклоняясь к незадачливому любовничку, ударила ее рукоятью пистолета по голове. Она рухнула на одеяло, а я нахмурилась, забеспокоившись, что перестаралась. Голова у Зинки оказалась крепкой. Минут через 10 она пришла в себя и с тоской смотрела на меня мутными от боли глазами. К этому моменту я уже отыскала в комнате штаны возлюбленного, вытащила из них ремень, захлестнула один конец вокруг шеи Зинки, а другой продернула за трубу батареи. Руки и ноги ее я тоже связала на всякий случай и села на стул ждать, когда они оба очнутся. «Ты с ума сошла, что ли?» Пробормотала Зинка, как только обнаружила кое-какие перемены в своем положении. «Вроде того, поговорить хотела. Ты случаем не знаешь, где Хурма?» «Нет, а на что он тебе?» «Дело есть срочное». Я легонько потянула за конец ремня. Зинка, извиваясь ужом, прохрипела: «Пусти». А я ослабила хватку. «Не знаю, где он», — ответила она торопливо. «Сбежал куда-то, еще до ограбления. С тех пор я его не видела». «Врешь, а врать нехорошо. Это он тебя сюда привез». Я вновь потянула за ремень, а Зинка начала задыхаться. «Ну так где он?» «Не знаю, не знаю». «В самом деле?» Тут я заметила, что мужичок тоже очнулся. Тихо лежит на животе и испуганно таращит глазки. Я подошла к нему, перекинула конец веревки через всю ту же трубу и потянула. Он взвыл, но его вопли заглушала громкая музыка. И меня это не очень беспокоило. Устроившись верхом на стуле, я попеременно подтягивала то ремень, то веревку. Мужичок не выдержал первым. По лицу его текли слезы, и он вроде бы протрезвел. Схлипывал, выл. А на очередной мой вопрос «Где Хурма?» взвизгнув, ответил: «Здесь». «Где здесь?» – удивилась я. «Заткнись!» Рявкнула Зинка, но я натянула ремень, с криками ей пришлось повременить. «В лесу зарыт!» Я ослабила веревку, а он, должно быть, в знак благодарности забормотал: «Там яма была, ну мы его туда, и звездкой засыпали, а сверху землей». «Что ж вы так с гостем?» – хмыкнула я, а мужик неожиданно разозлился. «Это все она. Она меня втравила, я не хотел. Мне на эти деньги, тьфу, мне своих хватает, а этой стерве что ни дай, все мало». «А откуда у Хурмы деньги?» – проявила я интерес. «Не знаю, где-нибудь украл. Вон у нее спрашивай, он Зинкин дружок». Зинка лежала, закрыв глаза, лицо ее было белее мела. «Сука!» Презрительно бросила она, неизвестно к кому обращаясь. Я закрепила веревку, чтоб мужик не расслаблялся и лишними мыслями себя не занимал, и передвинулась ближе к Зинке. Я сидела, смотрела на нее, и очень неприятные мысли копошились во мне. «Где бабки?» вздохнув, спросила я. «Чего?» «Вот что, подруга, ты дурака не валяй. В городе мне оставаться нельзя, сматываться надо. А с пустыми карманами бегать не с руки. Так что давай делиться». «Делиться?» презрительно фыркнула она. «Ты поделишься». «Вдруг тебе повезет, так где деньги?» «Какие еще деньги?» «Которые вы в ресторане свистнули». «Я свистнула?» «Нет, не ты, конечно, Хурма с Сашкой на пару». «А, так вот откуда у него деньги, я и не знала». Она настороженно косилась в мою сторону, а я потянула за ремень. «Дурочку строить из себя завязывай, мне тебя убить, расплюнуть. Можешь не сомневаться. Скажешь, где деньги, получишь шанс. Не буду врать, что очень большой, но все-таки. Долго ты не выдержишь в эту игру играть. Да и я могу занервничать, дерну резко и всех дел». «Ненавижу», — сказала она и заплакала от злости. «Конечно, а я тебя обожаю. Давай поиграем в вопросы-ответы. Чувствую, красивого рассказа от тебя не дождешься. Чья была идея ограбить ресторан?» «Ванькина», — сказала она неохотно. «Он давно дружков подбивал. Хурма не хотел сначала, опасно, сразу высчитают. Но тут появились мы с Зойкой, и в твоей голове созрел план. Как повесить ограбление на нас? Кубики у меня кто свистнул? Сашка?» Зинка молчала, но я и так знала, вспомнив, как Сашка устроился рядом со мной за столом во время обеда. Моя сумка как раз висела на спинке его стула. Решили дело сделать, но Ванька неожиданно уехал. Так. А время поджимало, деньги в сейфе находились не более 2 дней. И Хурма отправился с Сашкой. А чтоб Еремея порадовать, подбросили кубики. Вроде как я их потеряла. Если б Еремей не был кретином, сразу бы сообразил, что меня подставили. «Кто убил Зойку?» — спросила я резко, а она торопливо ответила. «Хурма с Сашкой. Ванька вернулся, узнал о том, что ресторан обчистили. С ним бы делиться пришлось». «Зачем его пытали?» «У него бабки были, припрятанные». «Отдал он вам бабки?» «Да там и было-то всего 3000». Сказала Зинка презрительно, на мгновение забывшись, а я улыбнулась. «Значит, когда Зойку убивали, ты тоже присутствовала?» «Вошла первой, чтобы та ничего не заподозрила. Дверь осталась не запертой. Следом за тобой Хурма и Сашка. Накинули ей ремень на шею, да не рассчитали. Палыч вернулся. Кто ж его табуреткой-то?» «Сашка!» «А ты держала Зойку?» «Ненавижу!» — рявкнула она. «Само собой, я ж не спорю. В тот вечер возле моего дома БМВ дежурил. Как вы прошли?» «Никакого БМВ. В квартире была Зойка и этот. Пьяница, а тебя нет». «Значит, ребята сыграли в ящик еще до вашего появления. Что ж, вопросов больше нет, кроме одного. Где деньги?» В этот раз я натягивала ремень дольше обычного. И когда хватку ослабила, Зинка могла говорить с большим трудом. «Где деньги?» – повторила я. «В бане, там лаз под полье, молочный бидон». «Полежи здесь немного, а я проверю». Я закрепила ремень и вышла из комнаты. Баня находилась в нескольких метрах от дома. Я ее приметила, когда перелезала через забор. Собака как раз сидела неподалеку. Я прикинула, хватит ли длины цепи, чтобы песик мог до меня добраться. Он, завидя меня, насторожился, сел копилкой и стал наблюдать за моим приближением. Но особых признаков агрессивности не подавал. Стараясь не смотреть в его сторону, я поднялась на резное крылечко бани. Открыла дверь и нащупала выключатель. Вспыхнул свет, а я огляделась. Бежевая дорожка, стол в углу. Где-то должен быть лаз в подвал. Лаз я нашла сразу, на нем как раз стоял стол. Заглянула в темноту подпола и в дальнем углу увидела молочный бидон. Вытащила его на поверхность и открыла крышку. Присвистнула и еще раз огляделась в поисках сумки или мешка. Ничего подходящего не обнаружилось, и я вместе с бидоном вернулась в дом. Тащить его пришлось волоком и в опасной близости от собачки. Пес все еще сидел копилкой и грустно смотрел на меня. Я вошла в комнату, при моем появлении Зинка испуганно замерла. Ее возлюбленный тоже лежал тихо. Заглянув в шкаф, я отыскала спортивную сумку и начала перекладывать в нее деньги. «Хурму кто укокошил?» — Спросила я скорее из любопытства. «Он!» – пролепетала Зинка, косясь на своего дружка. «Пожадничали!» Я присела перед ней на корточки. «А знаешь, — сказала с улыбкой, — я думаю, ты врешь. Небось, напоила парня и шваркнула чем-нибудь по башке. Избавиться от Сашки наверняка тоже твоя идея». «Его хурма застрелил». «Конечно, честно говоря, мне плевать и на хурму, и на Сашку. Они свое получили. Так что, выходит, рук пачкать мне не придется». Я легонько подтянула ремень и надежно его закрепила. Зинка с ужасом наблюдала за моими действиями, а я заставила себя вспомнить, как Зойка висела в туалете вот на таком же ремне. «Вот что, подруга», — сказала я, — «может, тебе повезет, и кто-то здесь появится, освободит вас и все такое, а я, извини, не могу. Головой не дергай, шею сломаешь. Пока». Я закинула сумку на плечо и вышла из комнаты. Пистолет я на всякий случай держала в руке. Уже возле калитки я вспомнила про собаку, вернулась и спустила ее с цепи. Пес настороженно косился на меня, но даже не тявкнул. В трех шагах от дома было так темно, что я с трудом различала ближайшие деревья. Но тропинка под ногами как-то угадывалась. Я прошла метров 20, когда что-то почувствовала за спиной, и, метнувшись в кусты, кубарем полетела с обрыва. Падение не причинило мне особого вреда. Я оказалась в каком-то овраге, засыпанном прошлогодней листвой, и замерла, стараясь не дышать. Из-за тучи выглянула луна, туман поднимался от реки. В призрачном свете деревья казались великанами. Ничего похожего на живых существ не было видно. «Померещилась», — решила я, но еще минут 20 вглядывалась в темноту, держа палец на спусковом крючке. Когда я успокоилась и уже хотела подняться, наверху возле самого дома заработал двигатель машины. Выбравшись из своего убежища, я увидела, как машина стремительно удаляется по дороге в сторону райцентра. Я лежала под кустом, прислушиваясь и пытаясь решить, стоит ли возвращаться в дом. И это могли быть дружки хозяина дачи, и теперь они, вне всякого сомнения, ищут меня. С таким же успехом это могут быть ребята Еремея, который вдруг проявил сообразительность, узнав то же, что узнала я. В этом случае в доме два трупа, а меня опять-таки ищут. «Надо сматываться отсюда!» Дала я самой себе мудрый совет и, поднявшись, торопливо зашагала вдоль реки. Я шла всю ночь, стараясь не покидать берега, чтобы не заблудиться. Когда рассвело, переместилась ближе к шоссе. В 8 утра я вышла из леса как раз на развилке с указателем Петракова. В нескольких метрах впереди виднелась автобусная остановка. Я устроилась на скамейке и немного подремала. Где-то через полчаса появился автобус. Народу было много. Бабульки из окрестных деревень ехали в город на рынок. Всю дорогу я стояла на ступеньках, зажав сумку ногами. Выгребла из кармана мелочь, чтобы заплатить за билет, и мрачно усмехнулась. На въезде в город я покинула автобус. Глаза слипались, двигалась я с трудом. Хотела отправиться на турбазу, но, передумав, решила, что это опасно. По большому счету, в городе мне теперь делать нечего. Следовало бежать отсюда как можно скорее и раствориться на просторах родины. Но город точно притягивал меня. Я не могла его покинуть и догадывалась, почему. Я купила мороженое, устроилась на скамейке в парке и немного понаблюдала за голубями. Потом позвонила Вальке, просто желая убедиться, что он жив. Голос у него был совершенно несчастный. «Слушаю». Я помолчала немного. Он еще пару раз повторил «Алло» и «Слушаю». А потом тоже замолчал. «Это ты?» А вдруг спросил он недовольно. Притворяться не было смысла. «Ага. Ты все еще в городе. Чего тебе надо? Чтоб кишки на коленке намотали? Уезжай!» «А ты не собираешься?» «Слушай, я хотел тебе сказать, ты не права. Я всегда был на твоей стороне». «Я тоже. Еремей нашел свои денежки?» «Какие?» «Те, что свистнули из ресторана». «Нет. Тебе о них что-нибудь известно?» «Я думаю, о них что-нибудь известно Зинке-буфетчице». «В каком смысле?» «В прямом. Сейфом занимался Сашка, приятель Людки-официантки. Они с Хурмой друзья, сидели вместе. О деньгах узнали от Зинки. По пьяному делу проболтались Ваньке, а потом его убили с перепугу. А Зойку за компанию с ним. Меня наверняка бы тоже укокошили. Но благодаря тебе я осталась жива». «Что?» «Спасибо тебе, Чижик, вот что. Хурма Сашку пристрелил, чтобы не делиться, и сам, по-моему, отдал Богу душу». «У кого же деньги?» «Откуда мне знать? Голова у тебя всегда варила, подумай, вдруг сообразишь». «У меня нет времени на всякую ерунду. Если деньги у тебя, тем лучше. Забирай их и мотай из города». «Спасибо за совет», – ответила я и дала отбой. Голуби бродили совсем рядом, я смотрела на них, принуждая себя подняться и покинуть город. И очень хорошо знала, что не сделаю этого. В конце аллеи появился милицейский патруль с собакой. А я, сообразив, что сижу с пистолетом и сумкой, набитой долларами, быстро поднялась и направилась к троллейбусной остановке. Вспомнив, что остатки мелочи я истратила на мороженое, аккуратно извлекла из пачки 100-долларовую купюру и отправилась в ближайший обменный пункт. Таращась в витрины, я и обратила внимание на неприметную восьмерку. За тонированными стеклами лица водителя не разглядишь. Но, понаблюдав немного, я убедилась, что у него ко мне большой интерес. Вместо того, чтобы испугаться, я задумалась. Вряд ли это люди Еремея. Мы давно не виделись, и у них накопились ко мне вопросы. Меня просто-напросто сунули бы в машину и где-нибудь в тихом месте, не спеша и подробно со мной разобрались. Кому еще я могла понадобиться? Менты? Тоже вряд ли. Им со мной все ясно, и бензин тратить они бы не стали. Может, друг детства подсуетился? Большое ему за это спасибо. Деньги я поменяла, остановила такси и поехала к речному вокзалу. Оттуда поднялась к дому, где жил дядя Миша. Минуя центральные улицы, а главное ресторан. Окна в квартире дяди Миши были закрыты фанерными щитами, а дверь, не пострадавшая от пожара, заперта. Я позвонила соседке, старушка открыла сразу, точно поджидала меня в прихожей. «Вы не скажете, где дядя Миша?» Поздоровавшись, спросила я. «В больнице, в строительной, в кардиологии. Вчера у него была. Говорят, на днях вернется». «Как у него дела?» «Как дела? Кухня, считай, вся выгорела. Мебель, что цела осталась, водой испортили. Воды-то сколько вылили. А ведь это вы тогда были, да?» «Я?» «Милиция вами интересовалась, а Михалыч сказал, девчонка заходила, газеты продавала, поди врет». «Вы извините, мне надо идти». «В больницу к нему загляните?» — крикнула женщина вдогонку, когда я уже спускалась по лестнице. «Вряд ли смогу выбраться, привет передавайте». С большой поспешностью, покинув двор двора, где жил дядя Миша, я вернулась к речному вокзалу, по-прежнему минуя центральные улицы. Остановила машину и поехала в больницу. Болтаться по городу с сумкой денег – идиотское занятие. А никому довериться я не могла. Вот так и вышло, что у меня одна дорога к дяде Мише. Правда, еще была сестра. Но если отдать деньги ей, Нинка от великой жадности кинется скупать в магазинах все подряд. И очень скоро головы лишится не только она, но и все семейство придачу. Здание больницы окружал старый парк. Цвели тополя, пух клубками катился по асфальту прямо из-под моих ног. Время для посещения больницы я выбрала неудачное. Был тихий час. Я решила прогуляться в парке, чтобы не задремать, и на одной из скамеечек обнаружила дядю Мишу. Он сидел в спортивном костюме и тапочках на босу ногу и читал газету. Обернулся, увидел меня, сложил газету и терпеливо ждал, когда я подойду. «Здравствуйте, дядя Миша!» Громко сказала я, знать не зная, на какой прием могу рассчитывать. «Здравствуй, дочка!» Ответил он и чуть пододвинулся, таким образом приглашая сесть. Я села, бросив сумку под ноги. «Как себя чувствуете?» «Спасибо, как говорится, твоими молитвами». «Вот и слава Богу, а я все думала». «Да? А я тебе. Ты, конечно, никуда не уехала». «Как видите». «А с Бардиным что?» Я усмехнулась. «Вы и про это знаете». «Слухами земля полнится. Так вы с ним как?» Не сошлись во мнении по ряду принципиальных вопросов. «Дядя Миша, вы меня простите. Мне очень важно знать, что за дела у Бардина были с китайцем». «Вот оно как!» Старик вздохнул, недовольно косясь на меня. «Зачем тебе это?» «Сомнения меня грызут и мучают». «Что за сомнения?» «Китайца я не убивала, и Славка его не убивал. Но ведь кто-то по какой-то причине застрелил этого сукина сына». Дядя Миша вздохнул и чуть помолчал. «Если ты с китайцем была хорошо знакома, знать должна, что охотников...» «С Бардиным они были друзьями?» «С Бардиным!» Старик не мог скрыть удивление. Потом хохотнул и головой покачал. «Я тебе в тот раз говорил, Коля человек, как бы это сказать, в общем, у таких друзей не бывает. И тебе я советовал от него подальше держаться, еще когда он в ресторане объявился. Ведь объявился он по одной причине. Ты ему была нужна. Других причин не вижу». «Ему нужен убийца китайца. Что их связывало с Бардиным? Какие-то серьезные дела?» «Ага, можно сказать, золотые». «А поточнее нельзя?» «Куда точнее? Сдается мне, ты о них лучше меня знаешь. А Коля, пожалуй, ни с чем во свояси отправится». Он замолчал, я несколько минут выжидающе смотрела на него. Но по лицу старика было ясно, больше он ничего не скажет. «Дядя Миша», – вздохнув, начала я, – «вы когда из больницы выписываетесь?» «Да я бы хоть сегодня ушел, только куда?» Я придвинула к нему сумку. «У меня к вам просьба большая. Сохраните это для меня, здесь деньги. Те, что из ресторана Сашка с Хурмой увели». «Хурма представился?» «Да, жить устал». «Что же, деньги законным хозяевам не вернешь?» «Где они, законные? К тому же не заслужили. Я вас очень прошу, половину себе оставьте, а вторую половину сохраните для меня. Ну, а если со мной что случится, сестре моей передайте. Найти ее будет нетрудно. Только все деньги сразу и не давайте, чтобы она не спятила. Лучше каждый месяц понемногу, знаете, вроде пенсии». «Понял», – кивнул старик, глядя на меня очень серьезно. «А ты что задумала?» «Дельце у меня небольшое. Сделаю дельце и за деньгами вернусь». Зойку твою хурма с дружками порешили?» Я кивнула. «Так чего тебе еще? Забирай деньги и уходи. Было б не столько годков, как тебе сейчас, да я бы ни минуты». Он замолчал и нахмурился, а я поднялась со скамейки. «Пойду я». «Что ж, где меня найти, знаешь?» «Спасибо», — сказала я и зашагала по аллее по направлению к воротам, зорко посматривая по сторонам. «Ничего подозрительного. Может, восьмерка мне привиделась?» Оказавшись на проспекте, я вновь остановила такси. Устроилась на заднем сиденье. Водитель смотрел выжидающе, а я таращилась в окно. «Куда?» – хмуро спросил он, а я ответила. «На кладбище». Парень попался молчаливый. Только уже возле кладбищенских ворот, когда я расплачивалась, задал вопрос. «Подождать?» «Не надо, доберусь». По обе стороны ворот старушки торговали цветами. Я купила два букета и пошла по асфальтированной дорожке, спросив на входе, где следует искать могилы, похороненных на днях.